Глава 19. Луизианский пейзаж. Кому могут быть интересны подробности жизни больного, прикованного к своей постели? Никому. Разве что самому больному. Моя жизнь была очень однообразной и наполнена всякими мелочами. Ее скучное течение оживляло лишь появление любимой девушки. В эти минуты мое уныние сразу проходило, а постылая комната казалась мне раем. Увы, эти посещения длились всего несколько минут, а промежутки между ними тянулись часами. Эти долгие часы казались мне сутками. Дважды в день навещала меня моя прелестная хозяйка со своей служанкой, но ни та, ни другая никогда не приходила одна. Это очень стесняло меня, а порой приводило в отчаяние. Я разговаривал с креолкой, тогда как все мысли мои были заняты квартиронкой, с которой я мог лишь обмениваться взглядами. По здешним обычаям мне не полагалось разговаривать с невольницей. Однако все условности мира не могли помешать мне вести с ней безмолвный, но выразительный разговор. Но и тут мне приходилось все время сдерживать себя. Я мог лишь украдкой бросать на нее восхищенные взгляды, так как боялся себя выдать. Во-первых, я опасался, что квартиронка неправильно истолкует их и не ответит на мою любовь. Во-вторых, что креолка слишком хорошо поймет меня, и это вызовет ее гнев и возмущение. Я совершенно не думал, что могу возбудить ее ревность. Это мне и в голову не приходило. Эжени была серьезна, приветлива и дружелюбна со мной. Но в ее спокойном поведении и сдержанном голосе не было никаких признаков любви. Трагическое происшествие и тяжелая утрата, по-видимому, резко изменили ее характер. Она как будто совсем потеряла свою беззаботность и жизнерадостность. Из веселой девушки она сразу превратилась в серьезную женщину. Она была все так же красива, но я смотрел на нее, как на прекрасную статую. Ее красота ничего не говорила моему сердцу, занятому более редкой и своеобразной красотой. Креолка не любила меня, и, как ни странно, эта мысль не задевала моего самолюбия, а, наоборот, радовала меня. Совсем другое дело, когда я думал о квартиронке. Любит ли она меня? Вот вопрос, на который я мучительно жаждал ответа. Она всегда сопровождала свою хозяйку, когда та навещала меня. Но я не обменялся с ней ни единым словом, хотя сердце мое стремилось поведать ей свою тайну. Я даже боялся, что мои страстные взгляды выдадут меня. Если б мадемуазель Жени узнала о моей любви, она была бы возмущена. Как влюбиться в невольницу? В ее невольницу? Я понимал ее чувства. Ведь она жила в стране, где черная кожа делала человека отверженным. Но что мне до этого? Что мне за дело до обычаев и предрассудков, которые я всегда презирал в душе, тем более теперь? Ведь любовь всех равняет. Перед лицом любви знатность теряет свое пустое обаяние, а громкие титулы становятся лишь пошлыми кличками. Одна только красота достойна поклонения. Что до меня, то я не побоялся бы сказать о своей любви всему свету. Его презрение ничуть не трогало меня. Меня останавливало другое. Учтивость, которой я должен был отплатить за гостеприимство и дружбу, и менее благородное, но очень разумное желание соблюдать осторожность. Я оказался в чрезвычайно сложном положении и прекрасно это понимал. Я знал, что даже если квартиронка разделяет мое чувство, его нужно хранить в глубокой тайне. Если бы мне предстояло ухаживать за знатной молодой девушкой, наследницей громадного состояния, которая находится под неусыпным надзором строгой наставницы или целой армии сторожей, для меня было бы детской игрой справиться с окружающими ее препятствиями. Писать сонеты и карабкаться на стены — пустая забава по сравнению с борьбой против страстей и предрассудков целого народа. Передо мной стояла очень трудная задача. Путь моей любви, по-видимому, будет тернистым путем. Несмотря на однообразие жизни в четырех стенах, дни моего выздоровления прошли для меня довольно приятно. Меня окружали всеми удобствами, всем, что могло доставить мне удовольствие. Мороженое, прохладительные напитки, прекрасные цветы, редкие фрукты. Я ни в чем не знал недостатка. Что касается моих трапез, то благодаря кулинарному искусству подруги Сципиона Хлои я познакомился с такими изысканными креольскими блюдами, как гумбо, отварная рыба с пряностями, жареные лягушки, горячие вафли, тушеные помидоры, а также со многими другими деликатесами луизианской кухни. Я даже не отказался съесть кусочек жареного опоссума, приготовленного собственными руками Сципиона, и однажды рискнул попробовать ломтик енота, но это было всего один раз. И то я почувствовал, что и одного раза более чем достаточно. Опоссумы — семейство млекопитающих отряда сумчатых. Сципион же без всяких колебаний поглощал этих своеобразных представителей лисьей породы и мог уничтожить добрую половину такого зверя за один присест. Постепенно я познакомился с нравами и обычаями жителей луизианских плантаций. Старый Зип был моим наставником и постоянным собеседником. Когда мне надоедало болтать с ним, к моим услугам были книги, стоявшие на полках в моей комнате, главным образом французские. Среди них я нашел почти все, что было написано о Луизиане. По-видимому, составитель этой небольшой библиотеки был человеком весьма сведущим. Там же я нашел и прелестный роман Шатобриана, а также историю Дюпраца. Роман Шатобриана, имеется в виду роман французского писателя Шатобриана Франсуа Рене, «Атала». Действие его происходит в девственных лесах Америки. Дюпрац Ледаш, французский путешественник по Америке, автор истории Луизианы. Прочитав роман, я убедился, что в нем не хватает той правдивости, которая составляет, по-моему, главную прелесть всякого художественного произведения, и которой не может достигнуть автор, пытающийся изобразить события и нравы, известные ему только понаслышке. Что касается историка, то его книга была полна наивных преувеличений, характерных для писателей того времени. Это можно сказать решительно обо всех старых авторах, писавших об Америке, будь то англичане, испанцы или французы. Они описывали двухголовых змей, крокодилов длиной в 20 ярдов или удавов такой величины, что они заглатывали всадника вместе с лошадью. Трудно понять, как эти авторы, рассказывая подобные небылицы, пользовались доверием читателей. Однако не следует забывать, что естественные науки находились тогда еще в младенческом состоянии, и никто не мог проверить эти рассказы очевидцев. Больше всего заинтересовали меня приключения и печальная судьба Ля Салля, и я очень удивлялся, что американские писатели не постарались осветить жизнь этого доблестного рыцаря, а также один из самых ярких эпизодов в истории своей страны, такой же интересный, как и ее природа. «Ах, да чего же тут красиво!» — воскликнул я, когда в первый раз сел у окна и окинул взглядом открывшийся передо мной пейзаж. Окно в моей комнате, как и все окна в креольских домах, доходило до самого пола. Когда я уселся в низком кресле перед распахнутым окном и откинул тонкие занавески, передо мной открылся широкий вид на равнину. Это была великолепная картина. Ее яркие краски показались бы неправдоподобными, если бы их воспроизвел живописец. Мое окно выходило на запад, и величественная река катила передо мной свои желтые воды, сверкавшие на солнце, как чистое золото. На том берегу реки тянулись обработанные поля, на которых плавно качались высокие стебли сахарного тростника, резко выделяясь на фоне более темной зелени табачных плантаций. На этом берегу, недалеко от меня, стоял красивый дом, похожий на итальянскую виллу с зелеными жалюзи и широкими верандами. Он был окружен апельсиновыми и лимонными деревьями, и их желтовато-зеленые листва весело блестело на солнце. Вокруг не видно было гор, их нет в Луизиане, но высокая темная стена кипарисов, окаймлявшая западный край равнины, напоминала далекую горную цепь. Я находился в очень живописном уголке, в обнесенном оградой парке поместья Безансонов. Здесь я мог рассмотреть ближайшие растения и определить породу деревьев и кустарников, окаймлявших аллеи. Я видел магнолию с большими белыми, словно восковыми цветами, напоминающую огромную гвианскую нимфу. Некоторые из ее цветов уже осыпались, и на их месте виднелись красные, как кораллы, шишки с семенами, пожалуй, не менее красивые, чем цветы. Рядом с магнолией, королевой западных лесов, соперничая с ней красотой и благоуханием, и не уступая ей в славе, росло другое наземное дерево, привезенное сюда с востока и давно прижившееся в этой стране. Его широкие перистые листья с двойной окраской, темного и светло-зеленого цвета, его сиреневые цветы, висящие длинными кистями на концах ветвей, его желтые, похожие на вишни плоды, кое-где уже заменившие цветы и даже созревшие, все ясно говорило о том, что это за дерево. Оно принадлежало к породе медоносных деревьев и называлось индийская сирень или гордость Китая. Название, данное этому прекрасному дереву в разных странах, свидетельствует о том, как высоко его ценят. Дерево превосходства. Поэтично назвали его в Персии, на его родине. Райское дерево, говорили в Испании, куда оно было привезено. Таковы многообразные названия этого дерева. Я видел здесь еще много деревьев, и местных, и иноземных. Раньше других я заметил катальпу с серебристой корой и трубчатыми цветами, маклюру с блестящими темными листьями, красное тутовое дерево с густой тенистой листвой и длинными малиновыми плодами, похожими на шипы. Из экзотических деревьев я видел апельсины, лимоны, вест-индские и флоридские гуавы с листьями, похожими на листья самшита, тамариск, густо покрытый мелкими листиками и усеянный пышными метелками бледно-розовых цветов, гранаты, считающиеся символом демократии, королеву, которая носит свою корону на груди, и знаменитое фиговое дерево, не имеющее цветов. Здесь оно не нуждалось в подпорках и гордо поднималось вверх, достигая 30 футов высоты. Нельзя считать иноземными и такие растения, как юкка с пучками острых, торчащих во все стороны листьев, или разнообразные кактусы, ибо они не чужды луизианской земле и встречаются среди растительного мира соседних областей. Пейзаж, который я наблюдаю из окна, оживляет присутствие людей. Поверх кустарника выступают белые ворота парка, а за ними видна дорога, идущая вдоль берега. Хотя деревья местами скрывают ее от меня, я все же вижу в просветы, как по ней идет и едет народ. Креолы обычно носят голубые костюмы. На них соломенные шляпы, так называемые пальметто, или более дорогие панамы с широкими полями, защищающими их от солнца. Время от времени скачет верхом негр, голова у него повязана чем-то вроде челмы, ибо мадрасский клетчатый головной убор очень похож на турецкий, но куда легче и красивее. Иногда проезжает открытый экипаж, и я мельком вижу молодых дам в легких кисейных платьях. Я слышу их звонкий смех, и знаю, что они едут на какой-нибудь веселый праздник. Мимо проходят и рабы с дальних сахарных плантаций. Они часто поют хором. По реке иногда шумом проплывет пароход, а чаще тихо скользит плоскодонная баржа или плот, на котором видны платагоны в красных рубашках. Все это проходит у меня перед глазами, доказывая, что жизнь здесь бьет ключом. Еще ближе перед моим окном летает множество птиц. Пересмешник свистит на вершине высокой магнолии, а его родная сестра, красногрудка, опьяненная плодами мелии, отвечает ему нежной песней. Иволга прыгает с ветки на ветку среди апельсинов, а красный кардинал, расправив свои пунцовые крылья, порхает среди зарослей кустарника. Иногда промелькнет маленькая рубиновая шейка или колибри, блеснув в воздухе, как драгоценный камень. Она чаще всего кружит над красными, не имеющими запаха цветами американского каштана или над крупными трубчатыми цветами бегонии. Такой вид открывался из окна моей комнаты. Мне казалось, что я никогда не видел более красивого пейзажа. Правда, я не был беспристрастным наблюдателем. Любовь туманила мне глаза, и, вероятно, все представлялось мне в розовом свете. Я не мог смотреть вокруг, не думая о прекрасной девушке, и не хватало только ее присутствия, чтобы все окружающее показалось мне верхом совершенства. Глава 20. Мой дневник. Чтобы внести некоторое разнообразие в свою монотонную жизнь, я начал вести дневник. Дневник больного, не выходящего из своей комнаты, конечно, не богат событиями. В моем было больше размышлений, чем фактов. Я привожу несколько выдержек из него не ради их особого интереса, а потому что написанные в ту пору они правдиво передают мои мысли и кое-какие мелкие происшествия, случившиеся за время моей жизни в поместье Безансонов. 12 июля. Сегодня я могу сидеть и даже немного писать. Стоит сильная жара. Она была бы невыносима, если бы не легкий ветерок, освежающий мою комнату и наполняющий ее ароматом цветов. Этот ветерок дует с Мексиканского залива и пролетает над озерами Борн, Моншартрен и Морена. Я нахожусь в сотни миль от залива, вверх по течению реки. Но эти большие внутренние моря соединяются с дельтой Миссисипи, и во время прилива море катит свои волны почти до Нового Орлеана и даже еще дальше к северу. А от Бринджерса можно быстро добраться до морской воды, если идти прямо через болото. Морской ветер — большое благодеяние для населения Нижней Луизианы. Если бы не его освежающее дыхание, жить в Новом Орлеане летом было бы почти невозможно. Сципион сказал мне, что на плантацию прибыл новый надсмотрщик. Очевидно, его прислал Масса Доминик, так как он явился с письмом от Гайяра. Это весьма вероятно. Новоприбывший произвел не очень приятные впечатления на Сципиона. По его словам, он из белой голи, да притом еще янки. Я заметил, что негры часто относятся с неприязнью к белой голи, как они называют людей, не имеющих ни земель, ни рабов. Самая кличка уже выражает пренебрежение. И когда негр называет так белого, тот считает это основанием достаточным для того, чтобы немедленно пустить в ход ременную плеть или отполировать ему шкуру палкой. Среди рабов распространено убеждение, будто самые жестокие надсмотрщики — это уроженцы Новой Англии или янки, как их называют на юге. Новая Англия — название исторически сложившегося района в северо-восточной части США, охватывающего 6 штатов. Это прозвище, которым иностранцы презрительно именуют всякого американца, в Соединенных Штатах имеет более узкое значение. И когда его употребляют как обидную кличку, оно обозначает только уроженцев Новой Англии. Обычно же ему придается шутливо-патриотический оттенок, и в этом смысле каждый американец с гордостью называет себя янки. Но у южных негров янки — бранное слово. В их представлении это человек без денег, низкий и злой. Для них это прозвище означает грубую брань, побои и всякие издевательства. Странно сказать, но для них слово «янки» — символ хлыста, колодок и бесчеловечного обращения. Это тем более удивительно, что штаты Новой Англии — колыбель пуританизма, где исповедуется самая суровая религия и строгая мораль. Но странным это кажется только на первый взгляд. Один южанин так объяснил мне это явление. Как раз в тех странах, где распространены пуританские взгляды, больше всего процветают всевозможные пороки. Поселения Новой Англии, оплот пуританизма, поставляют наибольшее число мошенников, шарлатанов и пройдох, позорящих имя американца. И это неудивительно. Таково неизбежное следствие религиозного ханжества. Истинную веру подменяют чисто внешним благочестием и формальным соблюдением обрядностей. И люди забывают о долге перед своим ближним. Сознание долга отходит на второй план, и им пренебрегают. Такое объяснение показалось мне убедительным. 14 июля. Сегодня мадемуазель Жени два раза заходила ко мне. Ее, как всегда, сопровождала Аврора. Наши беседы нельзя назвать непринужденными, они всегда как-то натянуты и длятся очень недолго. Эжени по-прежнему грустна, в каждом ее слове слышится печаль. Сначала я думал, что она горюет по Антуану, но пора бы уж ей примириться с этой утратой. Мне кажется, дело не в этом. Ее гнетет еще какая-то забота. А я принужден постоянно себя сдерживать. Присутствие Авроры смущает меня, и я с трудом веду обычный незначительный разговор. Аврора не принимает в нем участия. Она стоит возле двери или позади своей госпожи, почтительно слушая. Когда я пристально смотрю на нее, ее длинные ресницы тотчас опускаются и не дают мне заглянуть ей в душу. О, как мне высказать ей свое чувство! 15 июля. Сципиону недаром не понравился надсмотрщик. Первое впечатление его не обмануло. По двум-трем мелким фактам, которые мне рассказали, я убедился, что этот человек — плохая замена доброму Антуану. Кстати, о бедном Антуане. Пронесся слух, будто его тело было выброшено на берег вместе с плавучим лесом ниже нашей плантации, но оказалось, что это ошибка. Там действительно нашли тело, но не управляющего, а какого-то бедняги, которого постигла такая же участь. Интересно знать, утонул ли негодяй, ранивший меня. В Бринджерсе нашли приют еще много пострадавших. Некоторые умерли от ран и ожогов, полученных на пароходе. Самая мучительная смерть от ожогов паром. Иные думали, что отделались пустяком, а теперь они доживают последние дни. Доктор рассказал мне много страшных подробностей. Один из кочегаров был ужасно изуродован, ему оторвало нос. Он понимал, что дни его сочтены, однако потребовал, чтобы ему дали зеркало. Когда его желание исполнили, он взглянул на себя, разразился дьявольским смехом и воскликнул: «Ах, будь ты проклят! Ну и безобразный же выйдет из меня покойник!» Такая бесшабашность характера для здешнего речного люда. Еще не перевелись потомки Майкла Финка. Много представителей этого дикого племени и до сих пор еще бороздят воды широких западных рек. Финк Майк — герой многочисленных легендарных рассказов. Был лодочником на реках Огайо и Миссисипи. Славился как непобедимый драчун, меткий стрелок, хвостун и повеса. 20 июля. Сегодня мне гораздо лучше. Доктор обещает, что через неделю я уже смогу выходить из комнаты. Это меня очень радует, хотя неделя кажется долгим сроком для того, кто не привык сидеть взаперти. Однако книги помогут мне скоротать время. Честь и слава людям, писавшим книги. 21 июля. Сципион не изменил своего мнения о новом надсмотрщике. Его зовут Ларкин, Негр говорит, что его прекрасно знают в Бринджерсе и называют «Билл Бандит» — прозвище, по которому можно судить о его характере. Многие невольники, работающие в поле, жаловались Сципиону на его жестокость и говорили, что он становится хуже с каждым днем. Он никогда не расстается с ременной плетью и уже раза два пускал ее в ход самым зверским образом. Сегодня воскресенье, и, судя по шуму в негритянском поселке, там веселятся вовсю. Я вижу, как разодетые в пестрые платья негры гуляют по дороге вдоль реки. Мужчины в белых касторовых шляпах, длиннополых синих сюртуках и белых рубашках с огромными жабо, а женщины в цветастых ситцевых платьях, а иногда даже в пестрых шелках, словно они собрались на бал. У многих в руках шелковые зонтики, конечно, самых ярких оттенков. Глядя на них, можно подумать, что жизнь этих рабов не так уж тяжела. Однако стоит посмотреть на ременную плеть мистера Ларкина, как это впечатление сразу исчезает. 24 июля. Сегодня мне особенно бросилась в глаза тайная печаль, которая омрачает лицо Ежени. Теперь я убежден, что ее грусть вызвана не смертью Антуана. Еще какая-то другая забота удручает ее. Нынче она снова бросила на меня такой же загадочный взгляд, какой я заметил в день нашей первой встречи. Но он был так мимолетен, что я не понял его значения. Тем более, что и глаза мои, и сердце были заняты другой. Аврора смотрит на меня уже не так робко и, кажется, с интересом прислушивается к моим словам, хотя они обращены не к ней. Так ли это? Если бы я мог с ней поговорить, это немножко успокоило бы мое сердце, которому все труднее переносить это вынужденное молчание. 25 июля. Несколько негров из поселка вчера проштрафились. Они получили разрешение побывать в городе и вернулись очень поздно. Билл Бандит все утро жестоко порол их всех подряд, и они ушли от него, обливаясь кровью. Для надсмотрщика-новичка он проявляет уж слишком большую прыть. Но Сципион где-то слышал, что такая работа ему не внове. Их госпожа, конечно, ничего не знает об этой дикой расправе. 26 июля. Доктор обещает выпустить меня из дому через 3 дня. Я все больше уважаю этого человека, особенно с тех пор, как узнал, что и он недолюбливает Гайяра. Он даже его и не лечит. В поселке есть другой доктор, который лечит Гайяра и его рабов, а также негров с плантации Безансонов. Но он был в отлучке, поэтому ко мне позвали Рейгарта. В силу врачебной этики, а также по моей просьбе, меня не передали другому врачу, и Рейгард продолжает лечить меня. Я видел его коллегу, он как-то заходил ко мне с доктором Рейгартом и показался мне достойным другом Гайяра. Рейгард не так давно приехал в Бринджерс и быстро завоевал уважение местных плантаторов. Правда, многие из них, особенно наиболее крупные, держат собственных медиков и платят им большие деньги. Им невыгодно пренебрегать здоровьем своих рабов, и поэтому здесь часто лечат их лучше, чем лечат белую голь во многих европейских странах. Я попытался выведать у доктора что-нибудь об отношениях между Гайяром и Безансонами. Разумеется, я мог касаться этой темы только намеками и узнал очень немного. Доктор по характеру замкнутый человек. К тому же излишняя болтливость не вяжется с его профессией и могла бы повредить ему в глазах здешних жителей. Он либо очень мало знает об этих делах, либо делает вид, что мало знает. Однако по некоторым его словам я заключил, что последнее вернее. «Бедная молодая леди», — сказал он, — «совсем одна на свете. У нее, кажется, есть тетка или какая-то родственница в Новом Орлеане, но нет мужчины, который занялся бы ее делами. По-видимому, все в руках у Гайяра. Я узнал от доктора, что отец Ежени считался прежде одним из самых крупных плантаторов на побережье, что он был известным хлебосолом и дом его был открыт для всех. В поместье балы и празднества постоянно сменяли друг друга, особенно в последние годы. Это расточительство продолжалось и после его смерти. И Ежени Безансон по-прежнему принимает гостей своего отца с отцовской щедростью. У нее очень много поклонников, но доктор не слышал, чтобы она кому-нибудь из них оказывала предпочтение. Гояр был близким другом Безансона. Почему? Никто не мог сказать. Трудно было найти людей, столь противоположных по своему характеру. Некоторые считали, что их дружба похожа на отношение кредитора с должником. Сведения, полученные мною от доктора, подтверждают рассказы Сципиона. Они также подтверждают мои догадки, что над головой молодой креолки собираются тучи, такие темные, какие никогда не омрачали ее юность, пострашнее даже, чем гибель Антуана. 28 июля. Сегодня у нас был Гайяр, я хочу сказать, в большом доме. Впрочем, он бывает у мадмуазели Жени почти каждый день. Но сегодня Сципион рассказал мне нечто новое и очень странное. Несколько рабов, избитых новым надсмотрщиком, пожаловали своей госпоже, а она заговорила об этом с Гайяром. Он же ответил ей, что эти негодяи получили по заслугам, да еще не все сполна. А затем решительно поддержал негодяя Ларкина, которому явно покровительствует. Эжени молча выслушала его. Сципион узнал это от Авроры. Его рассказ очень знаменателен. Бедный Сципион поделился со мной еще своей личной бедой. Он заметил, что надсмотрщик заглядывается на его малютку Хло. Каков негодяй! Неужели это правда? У меня кровь кипит от негодования. О, рабство! 2 августа. Я снова услышал кое-что о Гайяре. Он был в большом доме и сидел у мадемуазели Жени гораздо дольше, чем всегда. О чем они могли говорить? Неужели ей приятно его общество? Нет, быть не может. Зачем же эти частые посещения, эти долгие беседы? Если она выйдет замуж за этого человека, мне очень жаль ее. Бедная жертва, ибо она, конечно, станет его жертвой. Видно, у него какая-то власть над ней, если он смеет так себя вести. Он держится на плантации как хозяин, говорит Сципион, и приказывает всем словно господин. Все боятся его. И погонялу, как называют негры, негодяя Ларкина. Больше всех боится его Сципион, который видел, как тот опять приставал к маленькой Хлое. Бедняга, он просто в отчаянии. И вполне понятно, если даже закон лишает его права защитить честь собственной дочери. Я обещал ему поговорить с мадемуазель Жени, но, судя по рассказам, боюсь, что она так же бессильна, как и сам Сципион. 3 августа. Сегодня я первый раз вышел из комнаты. Прошелся по плодовому саду и среди цветников. Под апельсиновыми деревьями я встретил Аврору, собиравшую золотистые плоды. Но с ней была маленькая Хлоя, державшая корзинку. Чего бы я не дал, чтобы встретить Аврору одну. Увы, я мог только обменяться с ней несколькими словами, а затем она ушла. Аврора поздравила меня с тем, что я уже могу выходить, и как будто обрадовалась, увидев меня. Так мне показалось. Она была прелестна, как никогда. Срывая апельсины, она разгорячилась, яркий румянец играл на ее щеках, и темные глаза сияли, как сапфиры. Ее грудь вздымалась и опускалась, а легкое платье не скрывало благородных линий ее фигуры. Я был очарован изяществом ее походки, когда она удалялась от меня. На ходу ее стан грациозно покачивался, что объяснялось характерной для женщин ее племени склонностью к полноте. Она очень женственна и прекрасно сложена. У нее маленькие изящные руки, а легкие ножки, кажется, едва касаются земли. Восхищенный, я долго смотрел ей вслед. И когда я вернулся в свою одинокую комнату, любовь моя разгорелась еще сильнее.